Мария вытащила два чемодана из-под кровати, где они лежали в ожидании того дня, когда все придет к концу. Было время. Она представляла, как доверху набьет их подарками, новыми платьями, фотографиями, запечатлевшими ее на снегу и на фоне европейских достопримечательностей, воспоминаниями о счастливом времени, проведенном в гостях у самой спокойной и самой великодушной страны мира. Да, кое-что из одежды она себе купила. А в тот день, когда в Женеве выпал снег, сфотографировалась, но и только. И ничего больше из того, о чем мечталось, не сбылось. Она приехала сюда с мечтой заработать много денег, познать жизни и собственные возможности, найти мужа, купить ферму для родителей и привезти их в Швейцарию, показать, где жила. И вот возвращается. Денег для исполнения мечты хватит, а в горах так не побывала. И что еще хуже, самой себе она теперь чужая. И все же довольна, ибо непреложно определила тот миг, когда надо остановиться, а это мало кому удается. Что ж, было в ее жизни четыре приключения. Танцевала в кабаре, выучила французский, стала проституткой и влюбилась отчаянно и безнадежно. Многие ли могут похвастаться столькими событиями, случившимися всего за год? Она была счастлива, хоть к счастью и примешивалась печаль, и имя печали этой было не проституция, не Швейцария, не деньги, а Ральф Харт. Она, хоть и самой себе никогда бы в этом не призналась, в глубине души хотела выйти замуж за этого человека, который ждет сейчас ее в церкви, чтобы познакомить с своими друзьями, своими картинами, своим миром. Она подумала, а может не ходить, переехать в какой-нибудь отель недалеко от аэропорта, ведь самолет завтра утром, а каждая минута, проведенная рядом с Ральфом, обернется в будущем годом страданий, потому что ее будут терзать мысли о том, что она могла бы сказать, да не сказала, и воспоминания о прикосновениях его рук, о звуке его голоса, о его рассказах. Мария снова открыла чемодан, достала игрушечный вагончик, подаренный Ральфом в их первую встречу у него дома, несколько минут глядела на него, а потом выбросила в корзину для мусора. Он недостоин встречи с Бразилией. Он был никчемным и несправедливым по отношению к ребенку, которому так хотелось поиграть с ним. Нет, она не пойдет в церковь. Он может спросить ее о чем-нибудь, а если она ответит правду? Я улетаю, он попросит ее остаться, пообещает все, что угодно, лишь бы ее не потерять. Признается в любви, которую и так уже не скрыть. Однако любовь эта зиждилась на полной свободе. Ничто другое не было бы возможно. Вероятно, это и было единственной причиной того, что их так влекло друг к другу. Оба знали, что им ничего не надо друг от друга. Мужчины всегда пугаются, услышав из уст женщины «я хочу зависеть от тебя». Марии же хотелось сохранить в душе другой образ Ральфа Харта, влюбленного, верившегося ей всей душой, готового ради нее на что угодно. Ладно, она еще успеет решить окончательно, идти на свидание в церкви или нет, сейчас надо заняться делами более прозаическими. Она видела, какое множество вещей в чемодан не влезло. Куда же все это девать? Да никуда. Пусть о них заботится хозяин квартиры, пусть он распорядится оставленными на кухне миксером и кофеваркой, картинами, купленными на рынке, постельным бельем и полотенцами. Хотя ее родители нуждаются в этом барахле больше, чем любой женевский нищий, в Бразилию она его не потащит. Любая мелочь будет напоминать ей о том, через какие испытания пришлось ей пройти, какой ценой было это куплено. Она вышла из дому. Направилась в банк с намерением снять все, что было у нее на счете. Управляющий, он тоже бывал в ее постели, сказал, что это неразумно, ведь проценты по вкладу она смогла бы получать и в Бразилии, а если ее, не дай бог, ограбят, прахом пойдут многомесячные труды. Мария заколебалась, сочтя по своему всегдашнему обыкновению, что ей вправду желают добра. Но, поразмыслив немного, пришла к выводу, нет, цель этих бумажек не в их приумножении. Они должны были пойти в оплату за фазенду, за дом для родителей, за несколько голов скота, да мало ли за что еще. И она сняла все до последнего сантима, уложила деньги в специально по такому случаю купленный пояс-бумажник и надела его на голое тело, под одежду. Затем направилась в бюро путешествий, молясь про себя, чтобы ей хватило мужества не остановиться на полпути, заявила, что желает поменять билет. Ей ответили, что завтра прямого рейса нет, надо лететь через Париж и там сделать пересадку, неважно, лишь бы оказаться как можно дальше отсюда, чтобы не успеть передумать. Она дошла до одного из мостов, купив по дороге мороженое, хотя было совсем уже не жарко, остановилась, оглядела Женеву. Все казалось ей теперь совсем другим, и чувствовала она себя так, словно только попала в этот город, и теперь должна обегать все его музеи, осмотреть все достопримечательности, побывать в модных ресторанах и кафе. Вот забавно, когда живешь в городе, всегда откладываешь знакомство с ним на потом, а в итоге покидаешь его, так толком и не узнав. Почему ж ее не радует совсем уж скорая встреча с Бразилией? Почему не печалит разлука со Швейцарией, оказавшейся достаточно гостеприимной и приветливой? Не обрадоваться, не загрустить. Ничего у нее не выходило, разве что уронить 2-3 слезинки, испытывая страх перед самой собой, перед девушкой, красивой и неглупой, у которой было все, чтобы добиться успеха, и которая неизменно совершала ошибки. Ну что ж, хоть на этот раз она поступает правильно. Когда Мария переступила порог, церковь была совершенно пуста, и она смогла молча разглядеть витражи, красиво подсвеченные снаружи сиянием дня, точно умытого, пронесшейся прошлой ночью бурей. Перед нею высился алтарь с пустым крестом. Это было не распятие с истекающим кровью, корчащимся в предсмертной муке человеком, но символ воскресения, перед которым орудие казни напрочь теряло всякое значение, важность и внушаемый им ужас. Марии понравилось и то, что в настенных нишах не было окровавленных святых с разверстыми ранами, словом, она оказалась там, где люди собираются, чтобы восславить то, что недоступно их разуму. Опустившись на колени, она пообещала Иисусу, в которого все еще верила, но о котором уж давно не думала, и Пречистой Деве, и всем святым, что бы ни случилось сегодня, она не переменит своего решения и улетит домой. Она дала эту клятву, ибо ей ли было не знать, какие хитроумные силки, способные сломить волю женщины, расставляет любовь. Вскоре Мария почувствовала у себя на плече чью-то руку и, повернув голову, прильнула к ней щекой. — Как ты? — Хорошо, — отвечал он. И в голосе его не слышалось никакой тоски. — Прекрасно. Пойдем выпьем кофе. Они вышли, держась за руки, словно двое влюбленных, увидевшихся после долгой разлуки. Они поцеловались на виду у всех и, поймав на себе возмущенные взгляды кое-кого из прохожих, улыбнулись тому, что вызвали недовольство и пробудили желание, ибо знали, прохожие хотели бы последовать их примеру, да не решались, оттого и возмущались. Они вошли в кафе. Такое же, как все прочие, но другое, потому что были там вдвоем и любили друг друга. Они говорили о Женеве, о том, какой трудный язык французский, о витражах в соборе, о вреде курения, поскольку оба курили и даже не думали избавляться от этого вредного пристрастия. Он не возражал, когда она заплатила по счету. Они отправились на вернисаж, и она увидела его мир. Художников, состоятельных людей, казавшихся богачами, богачей, одетых скромно, чтобы не сказать бедно, людей, толковавших о вопросах, о которых ей никогда не приходилось даже слышать. Она всем понравилась, все хвалили ее французское произношение, расспрашивали про карнавал, футбол и самбу, все были учтивы и обходительны, приветливы и любезны. Потом он сказал, что вечером придет за ней в Копакабану, а она попросила не делать этого. Сегодня у нее выходной, и она хотела бы пригласить его на ужин. Приглашение было принято, они договорились встретиться у него дома, чтобы потом поужинать в симпатичном ресторанчике на площади Колоньи, мимо которого так часто проезжали на такси, но ни разу не попросила она остановиться, чтобы можно было рассмотреть эту самую площадь повнимательней. И тогда Мария, вспомнив о своей единственной подруге, решила зайти к библиотекарше и сказать, что больше они не увидятся. Ей казалось, что она простояла в пробке целую вечность, дожидаясь, когда, наконец, курды, да-да, опять курды, завершат свою демонстрацию и дадут машинам проехать. Но теперь, впрочем, это не имело особого значения. С недавних пор своим временем она распоряжалась сама. Библиотека уже закрывалась. Может быть, я перехожу за грань приличий, но кроме вас мне не с кем обсудить кое-какие проблемы, — сказал библиотекарь, увидев Марию. — Не с кем. У нее нет подруги. Прожить целую жизнь в одном городе, каждый день видеть перед собой такое множество людей и не найти собеседницу. Наконец-то Мария нашла такую же, как она сама, а вернее сказать, как все на свете. Я долго думала о том, что прочла про клитор. О, Господи, неужели опять об этом? И вспомнила, что хотя мне всегда было хорошо с мужем, я почти никогда не испытывала оргазма. Как вы считаете, это нормально? А то, что курды каждый день устраивают демонстрацию, нормально? А то, что влюбленные женщины убегают от своих волшебных принцев, нормально? И что люди размышляют о фермах вместо того, чтобы думать о любви, тоже нормально? Мужчины и женщины продают свое время, которое никакими силами не смогут выкупить. Это как? А поскольку подобное происходит, то, что бы я по этому поводу ни думала, получается нормально. Все, что совершается вопреки законам природы, что противоречит нашим самым сокровенным желаниям, представляется нам нормальным, хотя в глазах Господа Бога это жуткое искажение. Мы ищем собственный ад, мы тысячелетиями созидали его, и вот после огромных усилий можем теперь с полным правом выбрать себе наихудший образ жизни. Мария взглянула на сидевшую перед ней женщину и впервые за все время знакомства спросила, как ее зовут. Ей была известна только фамилия библиотекарши, оказалась Хайди. И вот эта Хайди 30 лет пробыла в браке и никогда, ни разу не спросила самое себя, а в порядке ли это вещей, что спишь с мужем и не получаешь никакого удовлетворения. Я не уверена, что мне следовало читать все это. Может быть, лучше было бы коснеть в невежестве и пребывать в уверенности, что верный супруг, квартира с видом на озеро, трое детей и неплохая работа в государственном учреждении — это предел мечтаний для всякой женщины. А после того, как вы пришли сюда, и после того, как я прочла все эти книги, вдруг задумалась над тем, во что я превратила собственную жизнь, и что же это у всех так? С полной определенностью могу вам сказать — у всех. Рядом с этой женщиной, задававшей ей вопросы и просившей совета, Мария, хоть и была вдвое моложе, чувствовала себя мудрой и всезнающей. «Хотите, я расскажу поподробнее?» Мария кивнула. «Ну, разумеется, вы слишком еще молоды и кое-чего понять просто не сможете, но мне бы хотелось немножко поделиться с вами своим горьким опытом именно для того, чтобы вы не повторили моих ошибок». «Ну почему? Почему мой муж никогда не уделял внимания клитору? Он был уверен, что главное — это влагалище, и только оно дарит женщине наслаждение. О, если бы вы знали, каких трудов стоило мне притворяться, изображая то, что, по его мнению, я должна была чувствовать. Да, конечно, я испытывала приятные ощущения, но не более того, и лишь в те моменты, когда чувствовала фрикции в верхней части. Вы меня понимаете? Вполне». «И только сейчас я поняла, почему так происходило. Здесь все написано!» Она ткнула лежавшую на столе книгу, название которой Мария рассмотреть не могла. «Оказывается, есть нервный узел, идущий от клитора к точке G. Он-то все и определяет. Вы знаете, что такое точка G?» «Как не знать?» — отвечала Мария, на этот раз играя роль наивной девочки. «Мы об этом говорили в прошлый раз. Сразу как войдешь на первом этаже, окошечко на задний двор. Да, конечно!» Глаза библиотекарши сияли. «Хоть сами проверьте, спросите ваших подруг об этом, и вот увидите, ни одна не ответит. Какая нелепость! Но точно так же, как этот итальянец открыл клитор, точка G — это открытие нашего века. Очень скоро о нем напишут все газеты, и тогда отговориться незнанием будет уже нельзя, мы станем свидетелями настоящего переворота». Мария взглянула на часы, и библиотекарша заторопилась, Надо было успеть рассказать этой юной красотке, что и женщины имеют право на счастье, на удовлетворение желаний, чтобы уже следующее поколение могло в полной мере воспользоваться плодами необыкновенных научных открытий. Доктор Фрейд был с этим не согласен. Уже в силу того, что родился мужчиной и, получая оргазм, благодаря пенису, считал, что центр нашего наслаждения во влагалище. Мы должны вернуться к своей сути, к тому, что всегда дарило нам наслаждение, к клитору и точке G. Очень, очень немногие женщины способны получить удовлетворение во время полового акта, и потому, если вы не относитесь к их числу, я предлагаю вам изменить позу. Пусть ваш партнер будет снизу, а вы сверху. Доминируйте, и ваш клитор получит более сильную стимуляцию, и вы, а не ваш партнер, будете определять продолжительность и интенсивность стимуляции, которая вам необходима. Нет, стимуляции, которой вы заслуживаете. Мария, между тем, лишь притворялась, будто все это ей не слишком интересно. Так значит, она не одна такая. Так значит, с ней все в порядке, и это вопрос анатомии. Огромная, неподъемная тяжесть свалилась у нее с души, и ей захотелось поцеловать библиотекаршу. Как хорошо, что это открылось ей сейчас, пока она еще молода. Какой сегодня замечательный день. Хайди улыбнулась с видом заговорщицы. «Они не знают, что у нас тоже бывает эрекция, эрекция клитора!» Они явно относились к мужчинам. Мария, сочтя, что разговор зашел достаточно далеко, набралась храбрости и спросила, «А у вас был кто-нибудь, кроме мужа?» Спросила, и сама испугалась того эффекта, который произвели ее слова. Глаза Хайди вспыхнули, вероятно, огнем священного негодования, она густо покраснела, то ли от гнева, то ли от смущения. Несколько минут в душе ее шла борьба, признаться или солгать. Схватка эта окончилась в ничью. Она предпочла сменить тему. Вернемся к нашей эрекции. Так вот, клитор обладает способностью набухать кровью, становясь твердым и упругим. Вам это известно? С детства. Ответ несколько сбил библиотекаршу с толка. Она, вероятно, в свое время не уделила этому явлению достаточного внимания. И круговые движения пальца, не прикасающегося к самой головке, способность стократно усилить наслаждение. Это надо усвоить, это надо знать. Мужчины же, если и стимулируют клитор, сразу же дотрагиваются до его верхней части, не подозревая даже, что это иногда может вызвать болезненное ощущение. Вы согласны? А потому уже после первой или второй встречи инициативу надо брать на себя. Займите положение сверху. Сами определяйте, как и куда должно быть направлено давление, уменьшаете или увеличиваете его по своему вкусу. И, кроме того, здесь сказано, совершенно необходим откровенный разговор с партнером. А вы-то сами когда-нибудь вели с мужем откровенный разговор? Но Хайди снова ушла от прямого ответа, сославшись, что тогда были другие времена. Ей гораздо интереснее было поделиться впечатлениями от прочитанного. Постарайтесь представить себе, что клитор — это стрелка, и попросите своего партнера двигать ее с 11 часов до 1 часа. Понятно? Чего ж тут не понять, — думала Мария, не вполне разделяя мнение автора книги, хотя все это было не так уж далеко от истины. Но когда речь зашла о часах, она взглянула на свои, сказала, что пришла только попрощаться, и о пребывании в Швейцарии подходит к концу. Библиотекарша словно не слышала. «Хотите, дам вам эту книгу?» «Нет, спасибо, мне надо думать о другом». «И что же, ничего нового не возьмете?» «Нет, я возвращаюсь домой. Хочу вас поблагодарить. Вы всегда относились ко мне с пониманием и уважением. Может быть, когда-нибудь мы еще с вами увидимся». Они обменялись рукопожатием и пожелали друг другу счастья.